Роман «Не знаю». Дом Джерома. Глава первая. Смерть. «Эй, мы уже приехали. Просыпайся, Соня, и спрячь свой стояк», — сказал мужчина, которого звали Билли, своему напарнику Микки, который спал на заднем сиденье Volkswagen. «Черт, я думал, что высплюсь нормально!» — взревел Микки, потирая свою выпуклую промежность на джинсах. «Вот, блин, у меня стояк настолько твердый, словно арматурина. Может, поможешь мне, вздрачнешь, чтобы я успокоился?» «Очень смешно, придурок», — сказал Билли, показав фак. «Да брось, чувак, ну это нужны друзья, чтобы помогать друг другу». Не унимался Микки. «А, кстати, без трусиков сегодня». «Да пошел ты!» — ответил Билли. «Мы точно не ошиблись, потому что это место действительно жутковато. Я его как раз таким и представлял», — оглядываясь по сторонам, сказал Микки. «И не говори, мы словно приехали к дому из фильма «Ночь демонов», — ответил Билли. Микки присмотрелся к дому, к которому они подъехали, и ответил. «Да нет, это больше смахивает на дом из фильма «Семейка Адамс». Я сейчас выебу там всех!» Мужчины вышли из машины и направились в сторону дома. «Ты что-нибудь прихватил с собой?» — спросил Микки у напарника. «Нет, там всего лишь одна старуха и ее сын». И вытащил из нагрудного кармана огромный нож. «О, это что-то новенькое!» — промямлил Билли. «Я его вчера купил и наточил как следует, ибо я намерен как следует повеселиться. Я даже не сомневался в этом, зная твою любовь к насилию». Мужчины вышибли с ноги входную дверь. «Эй, есть кто дома?» — выкрикнул Микки. Раздался выстрел из ружья. «Ну вот черт, у этой старой манды ствол!» — крикнул Билли. Микки присмотрелся туда, откуда был произведен выстрел, и увидел темную фигуру в халате. Он подкрался к ней, обойдя кухню, и со спины приставил лезвие своего ножа к ее горлу. «А ну-ка бросай свою палку на пол, манда плешивая!» Микки унюхал, что от старухи пахло мочой и дерьмом. «Лучше убей меня сразу, легавый!» — сквозь зубы сказала старуха. «А кто тебе сказал, что я легавый?» — спросил Микки и лизнул языком мочку ее уха. «Кто вы?» – спросила старуха. «Мы твой ночной кошмар, сука. А теперь бросай-ка пушку, а не то я засуну свой нож глубоко тебе в пизду и трахну им тебя». Старуха бросила ружье на пол. «Эй, Билли, выходи! Она безоружна. Больше тебе нечего бояться и прятаться там, как маленькая девочка!» – выкрикнул Микки. «Я не прятался, идиот!» – раздался голос напарника. «Вообще-то я изучал дом». «Да, конечно, так я тебе и поверил». Подойдя, Билли посмотрел на старуху и поприветствовал. «Привет, Моника». Микки убрал нож, оттолкнул ногой ружье в сторону и бросил старуху на грязный диван зеленого цвета. Старухе на вид было лет 90, хотя на самом деле ей стукнуло 65. Ее седые длинные локоны спадали на бледное сморщенное лицо, на котором застыли два блестящих, как звезды, глаза. Ее кривая улыбка выражала ненависть и презрение. Тело старухи под халатом было увядшим, как и ее лицо. «Ну и что же вы, два членососа, забыли у меня дома?» — сказала старуха, обнажив гнилые зубы в усмешке. Микки изобразил серьезный вид, который совсем не шел к его лицу деревенщины из Далласа. «Мы работаем на мистера Фрэнка, и ты, пизда, перешла ему дорогу. Не нужно было тебе убивать дочь его друга мистера Альвареса. Мы также знаем, что в доме прячется твой умственно отсталый сыночек, которого мы пришьем, как и тебя, когда найдем». «Да, манда, мы знаем, что ты и твой сын, которого зовут Джером, больные на голову уроды. которые уже на протяжении 20 лет похищают, насилуют и убивают людей в этом доме. И сегодняшняя ночь для вас станет последней. Вы не сможете убить моего мальчика, потому что он разорвет вам жопы. Микки почесал свои грязные черные волосы на голове. Ну и где он, твой сын? Пусть выходит и порвет мне жопу. А пока он не вышел, я сам сейчас порву твою сморщенную задницу. Эй, смотри-ка, она в молодости была ничего такая. Перебив Микки, заговорил Билли, взяв со столика фотографию в рамке, на которой было запечатлено молодое красивое лицо женщины. «Слышь, старуха, это ты на фото?» – спросил Микки. Старуха расширила крокодилий оскал. «О, это было очень давно, но я и сейчас ничего такая. Многие мужчины по сей день хотят меня», – сказала старуха, облизнув влажным языком сухие губы. «Ты что, блядь, хочешь нас соблазнить, карга?» И двое мужчин заржали. Микки распахнул ее халат и воскликнул. «Ебаться, сраться, чувак! Ты только глянь! У этой старой манды охуенные сиськи!» «Это силикон!» – произнес Билли, любуясь зрелищем. «Сейчас проверим. А ну-ка принеси что-нибудь, чем можно будет связать эту кошелку!» Билли убежал и вернулся спустя 5 секунд с веревкой. Затянув на руках и ногах узлы у старухи, Микки поднес лезвие ножа к ее правой груди. «Уйди от меня, тварь!» «Нет!» Микки схватил правую грудь одной рукой, а другой приступил резать. «Билли, подержи-ка эту манду!» — крикнул Микки напарнику. Лезвие вошло в плоть, старуха заверещала и принялась брыкаться. «Вот так! Уже почти закончил!» С садистской улыбкой произнес Микки. Старуха обоссалась, не переставая визжать. Раздался стук. Затем снова. Микки и Билли остановились. «Ты слышал это?» — хотел спросить Билли, но стук снова повторился и был уже гораздо громче. Он раздавался из подвала. «Давайте, спускайтесь в подвал, если не боитесь!» — крикнула старуха. «О да, мы спустимся, карга! А затем я вернусь и закончу с тобой», — сказал Микки, смотря на свисающую надрезанную грудь. Затем он запустил внутрь надреза руку, вытащил окровавленный имплант и потряс им перед лицом старухи. Он бросил его на пол и с хлюпающим звуком наступил на него ногой, раздавив как медузу, выброшенную на берег. «Ты будешь гореть в аду!» — взвыла старуха. «Конечно буду, но до этого повеселюсь от души», — ответил Микки и обрушил кулак на лицо старухи мощным ударом, выбив ей пару зубов и отправив в нокаут. «Ну что, Билли, пойдем спустимся в подвал». Мужчины подошли к двери, ведущей в подвал, из которого неистово и яростно раздавался стук. «Это ловушка», — сказал Билли, смотря на ржавую дверь, покрытую запекшимися каплями крови. «Ну, нам не впервые ведь все это», — сказал Микки с глазами, как у безумца, готового броситься в любую тьму, без толики страха. Микки схватился за ручку двери и резко распахнул ее. Запах разложения ударил в нос. Они принялись спускаться во тьму подвала по скрипучим ступеням. И тухлый запах разложения и яростный стук становились все отчетливее. «Бля, мы точно сейчас как в фильме ужасов», — сказал Билли. «Ага, точно напоминает мне «Зловещие мертвецы 2», сказал шутя Микки. Оказавшись внутри, мужчины разглядели, что весь пол подвала был покрыт гниющими трупами женщин. Все они были обнажены. Были также совсем старые останки человеческих костей и черепов. Во тьме что-то начало проявляться. Огромный силуэт. «Эй, педик, давай-ка выходи и не прячься. Мы все равно тебя найдем», — крикнул Микки во тьму. «Мухи, они говорят со мной. Они сказали, что вы обижали мою мамочку», — прозвучал мужской голос. И перед мужчинами предстал гигант, метра два ростом, с кувалдой в огромных руках, покрытых кровью и экскрементами. На нем также был надет памперс, отчего выглядело это пиздец как смешно и сюрреалистично одновременно. «Ну что, Билли, валяй-ка, нападай этому верзиле! Сразу после тебя, Микки! Ну что же, смотри и учись, как ебашить тупых ублюдков!» Микки накинулся на Громилу с ножом. Но попытка была тщетна. Громила, которого звали Джером, ударом кувалды повалил Микки на кишки. «Бля, ты же хер отстираешь!» — взвыл Микки, отряхиваясь от скользких кишок. Нож Микки выпал из руки и затерялся в груди гниющих останков. Подобрав берцовую кость на полу, Микки швырнул ее в Джерома, затем подобрал оторванную ногу и ударил ей в пах Громиле. Джером даже не пискнул. «Какого хрена мы не взяли с собой ружье? Ладно, давай-ка бежим наверх!» — крикнул Микки напарнику, и мужчины бросились бежать. Выбежав из подвала, мужчины попытались закрыть дверь, но кувалда пробила ее. Когда Громила вышел из подвала на свет, стало видно, как он был уродлив. У него была огромная деформированная голова с кривым, слюнявым ртом. Но самое главное, что этот Громила был ногой. Ну, не совсем ногой, на нем был подгузник. Микки засмеялся от этого зрелища, что привело Громилу в ярость. Джером бросился на мужчин, размахивая во все стороны кувалдой. Микки с Билли отпрыгнули в сторону и уклонялись как могли. «Давай, милый, прикончи этих чужаков! Порви им жопы!» — крикнула старуха. Джером подбирался все ближе к матери и чужакам, но подскользнулся ногой на размазанном на полу импланте. Джером рухнул с грохотом, как мешки с цементом. Микки, уже подобрав ружье, сделал выстрел из него в правую руку Громилы, в которой была зажата кувалда. Рука по локоть разлетелась на куски. «На, держи!» – передал ружье напарнику Микки. А сам схватил огромную кувалду с пола. Даже держа ее в двух руках, Микки почувствовал, насколько она была тяжелая. «Ну что, ублюдок, время отправляться в ад! Или куда вы там обычно попадаете?» – произнес Микки и обрушил кувалду наружу Джерома. Что-то хрустнуло, возможно, нос, но Джером лишь захохотал, харкая кровью. «А, сука, тебе смешно? Ну ладно, вот тебе еще!» Микки бил еще, и еще, и еще, пока рожа Джерома не превратилась в подобие мясного фарша с выглядывающими наружу мозгами. «Блин, ты ему, кажись, мозги вышиб! Думаю, он вряд ли встанет», — сказал Билли. «Да, думаю, ты прав, партнер», — запыхавшись, сказал Микки, расстегивая ширинку и мочась на месиво плоти под ногами. «Мой мальчик, вы убили моего сына!» — закричала в слезах старуха. «Нет, это твой имплант убил его», — сказал Микки, тяжело дыша. Затем Микки достал из кармана пачку сигарет, закурил вытащенную сигарету и выпустил столбик дыма. «Ну и что нам с тобой делать, сука старая?» Затем в глазах у него появился знакомый азарт и блеск, и Микки начал загадочно улыбаться. «Билли, а ну сними с этой кошелки трусишки». Дальнейшее действие заключалось в том, что Микки смазал дуло ружья маслом, которое нашел в холодильнике, а после вставил смазанное и скользящее дуло ружье во влагалище старой женщины. Трахнув дулом старуху, Микки спустил курок пару раз, словно изображая оргазм. Возможно, Микки его и словил. Кишки, дерьмо и прочие внутренности вывалились из старушечьей дыры, которая когда-то была ее вагиной. «Ну и салют я тут устроил», — произнес Микки, вытирая рукой брызги крови с лица. «Вот за такие мгновения я и люблю свою работу». «Ну что, будем сваливать?» — спросил немного охуевший от всего этого Билли. «Да, дружище, пожалуй, пора валить отсюда», — сказал Микки, похлопав кровавой ладонью по плечу напарника. «О, СМС от моей девушки пришло. сказал Микки, достав свой смартфон. «Вот, блин, она спрашивает, покормил ли я Фрэнсиса». «А кто это?» – спросил Билли. «Это наша чертова черепаха. Представляешь, они же вообще едят очень редко. А видел бы ты черепаший помет. Он же похож на сушеный изюм. И этот изюм по всему дому. Кстати, нужно будет нам заехать в магазин, купить черепашьего корма». Мужчины вышли из дома, громко захлопнув дверь, и отправились к своей машине. Тела Джерома и его матери так и остались неподвижно лежать и потихоньку гнить. Вскоре в дом забрался смелый опоссум. Он с хрустом принялся грызть ошметки рожи Джерома. Для опоссума в эту ночь был праздник пиршества. Он даже умудрился насрать в череп Джерома после того, как полакомился его мозгами. И вот, пока тело Джерома лежало мертвое и немного покусанное, его душа отправилась прямиком в ад.